Небесные кузнецы. Под самым солнцем раскинулась кузня владыки неба Сварога и его сына Радигаста. Она была так велика, что ее нельзя было объехать за день. 12 подмастерьев помогали богам поднимать молот и клещи. Тогда еще люди не знали железа. Если кому нужно было сковать плуг, подкову или даже булавку, шли к небесным кузнецам. Но вот объявился на земле трехголовый змей Тасан, порождение злобных Велеса и Волоты. От его огненного дыхания люди гибли, как трава под ногами скота. Побежали люди к Сварогу и Радигасту, прося укрыть их в кузне. Только боги впустили людей и затворили за ними железные двери, раздался рев Тасана. «Эй, кузнецы, верните мне мою добычу!» «А ты пролежи в дверях дырку, мы тебе людей на язык посадим!» — ответил Радигаст. Пока чудовище лизало железные двери, боги разогрели клещи. Когда Тасан просунул свой язык в образовавшееся отверстие, они защемили его раскаленными клещами. «Не бейте меня до смерти!» — взвыл змей. «Сильнее вас никого в мире нет! Разделим весь свет поровну!» «Хорошо», — сказал Сварог. «Но прежде проложим межу, чтобы потом споров не было». Отец и сын сковали плуг в 300 пудов, запрягли в него Тасана и стали от Киева пропахивать борозду глубиной в 2 сажени с четвертью. Проведя борозду до Черного моря, боги предложили: «Землю мы разделили, теперь давай воду делить». Вогнали Тасана в Черное море, да там его и утопили. Борозда Сварога и Радигаста и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом, сажений в 2 высотою. Кругом люди пашут, а борозду не трогают. Оставляют ее на память о своих небесных покровителях.